Часть 10. На следующее утро. Местные морские демоны погибли, но наш народ не вымер. Кстати, мы не одни такие. В морях и океанах по всей планете живет много существ, о которых люди пока ничего не знают. Кое-кто выбирается на берег и маскируется, как мы. Лукреция сидела у кромки воды и улыбалась Хьюи, Далиан и Джону. Ее полупрозрачные щупальца покачивались на волнах. «Я могу доверить тебе, Лиси?» С нотками грусти в голосе спросил Джон, опираясь на трость. «Да, конечно». Лисия решила вернуться в море вместе с Лукрецией. Оставшись без копии книги очеловечивания, она потеряла возможность жить на суше, а бесконечно скрываться в подвале попросту не могла. «Кстати, во всех убийствах можете обвинить нас. Вы выйдете сухим из воды», – легкомысленно предложила Лукреция. А Джон покачал головой. Он уже решил, что сейчас, после смерти пятерых виновников, раскроет правду о случившемся. «Разве вы не проклинаете нас, людей, за ваших собратьев?» «Проклинаем? Но вы неправильно нас понимаете». Грустно улыбнулась Лукреция. «Как так? Вы не убивали демонов? Демоны всего лишь стали сопутствующими жертвами вашего отложенного самоубийства. Когда-нибудь, через сотни лет, созданные вами яды вас же и убьют». А Джон помолчал, переваривая ее слова. «Пожалуй, соглашусь». Наконец усмехнулся он и посмотрел на Лисию. «Ты уверен, МакГиган?» «Уверен. Не могу же я навечно закрыть Лисию в том темном подвале». Он подошел к воде, опустился на колени и погладил племянницу по голове. Та робко протянула ему собственноручно сплетенное ожерелье, гладкие камушки и ракушки на пеньковой веревке. Просто, но красиво. Джон изумленно принял его, а потом закрыл глаза, чтобы не заплакать, и одними губами сказал: «Спасибо. Будь счастлива». Лисия кивнула и уже хотела уплыть, как вдруг Даля накликнула ее. «Подожди, Лисия!» Девочка обернулась. Библиодева протянула ей старинную книгу, обернутую промасленной тканью. «Вот возьми. Так ты когда-нибудь снова вернешься на сушу?» «Оригинал книги очеловечивания? Он же ужасно ценный! Откуда ты его взяла?» Ошеломленно проговорила Лукреция, а потом обратила внимание на замок Далиан. «А, ясно. Я слышала о черной библиодеве. Говорят, она охраняет вход в библиотеку Дантелиан, где содержится 900666 призрачных книг. Так ты это она?» Далиан не ответила, а Хьюи пожал плечами и улыбнулся. Лисия взяла книгу и что-то написала пальцем на ладони Далиан. Библиодева удивленно округлила глаза, а потом едва заметно улыбнулась. Солнце еще не успело оторваться от горизонта, а два демона уже вернулись в родную стихию. Джон отправился в поселок по своим делам. На пляже остались только Хьюи и Далиан. Библиодева смотрела на море и крепко сжимала руку, на которой Лисия написала: «До встречи, да?» – негромко сказал Дисвард. Далиан недовольно взглянула на него. «Почему ты такой веселый? Когда это ей изъявляло желание снова увидеть эту малявку?» «Так ты не изъявляла?» – вскинул брови Хьюи. «Ну, если она так горит желанием, то я не стану отказываться. Чего ты улыбаешься?» «Да так. Подумал вот, что море очень красивое». «Это оптическая иллюзия. Синева, которую ты видишь, это поглощение одной части видимого спектра солнечного света и отражение другой». Бесстрастно проговорила Далиан. «Конечно, конечно». Усмехнулся Хьюи, заставив ее недовольно надуться, а потом посерьезнел. «Однако, они живут в море, а значит, ну, можно сказать, что и море красивое, да?» «Да». Шум набежавшей волны заглушил ее ответ. Яркое утреннее солнце играло бликами на поверхности бескрайнего моря.